Глава 6. Перемены. Ранней весной Буавайе действительно был хорош. Еще не обретшая окончательную сочность зелень стелилась по грубым стенам старых домов, по перголам, устроенным во дворах, по аркам ворот и калиток. Повсюду было слышно пение птиц, устраивающих свою личную жизнь или уже устроивших. Кристоф, ни перед кем сейчас не играющий никакой роли, впервые после приезда признался себе, что городок мил и приветлив. Однако молодой Фонтено отчаянно хотел выпить. И постепенно разглядывание красот сменилось поиском вывески, хоть как-то намекавшей на возможность перебить вчерашнее пьянство и вновь усиливающуюся головную боль. Говорят, что ищущий всегда находит. Нашел и Кристоф. За очередным поворотом, за самым крайним домом городка, он обнаружил таверну, которая сошла будто бы со страницы какого-нибудь исторического романа. Во всяком случае, выглядело здание так, как будто из него сейчас толпой вывалятся пьяные корсары, рыцари или какие-нибудь разбойники времен Генриха IV. Над входом раскачивалась на проржавелых цепях вывеска в виде немного нелепой головы лошади с надписью «Черный шевалье». Не задаваясь ненужными вопросами, Кристоф толкнул дверь и вошел в полутемное, пахнущее старым деревом и жареным мясом помещение. В этот час все 6 больших и 5 маленьких столов были пусты, а за прилавком не наблюдалось никого, кто мог бы подать страждущему хотя бы пинту пива. «Хозяин!» — громко позвал Фонтено и вздрогнул, когда прямо за его спиной неожиданно раздался громкий кашель. «Доброе утро, месье! Можно ли мне выпить чего-нибудь?» Пожилой мужчина в колпаке на манер якобинского и застиранном фартуке ничего не ответил гостю, продолжая обходить прилавок. «Мсье, можно ли выпить?» — повторил громче парижанин, полагая, что старик не услышал в первый раз. «Что желаете? Есть пиво, сидр, красное и белое вино?» «Что-нибудь, что уняло бы головную боль?» — как можно дружелюбнее улыбнулся Кристоф, надеясь, что со зрением у хозяина черного шевалье дела обстоят получше, чем со слухом. 10 франков. Буркнул тот и достал из-под прилавка глиняную бутылку. «Что? Я не ослышался? На 10 франков я могу накрыть здесь стол и пригласить парочку друзей любезнейшей». «Вы полагаете?» Тут впервые старик прямо взглянул в глаза посетителю, и Кристоф отчетливо понял, что его дурят. «Что ж, пожалуй, месье, вы правы». «Так вы шутите?» «Право, я принял за чистую монету ваши слова». «Чем иногда не шутит дьявол, месье? Вдруг вы из тех щеголей, что бросаются деньгами направо и налево? Я ведь могу попытать удачу, не так ли?» «Разумеется, господин. Гаспар, месье. Гаспар Пино, к вашим услугам». Кристоф Фонтено, владелец особняка покойной мадам Дюбаси на Рос-Руш. «О, так вы тот самый наследник, которого все так ждали». «Ждали?» «Ну, конечно. Матильда даже спорила на то, что вы откажетесь от дома и едва его увидите. Проиграла, выходит, транжирка. Матильда — это моя жена, месье». «Так вы дадите мне выпить?» «Прошу». Из глиняной бутыли в оловянную, видавшую виды кружку, зажурчала багровая струя. «Бордо». Опрометчиво пригубив напиток, Кристоф еле сдержался, чтобы не прыснуть им в лицо хозяина. С трудом проглотив якобы вино, молодой человек откашлялся и громко спросил: «Полагаю, это лучшее бордо в вашем заведении?» «Что вы! С помощью этого пойла я определю знатоков истинного вкуса». «Пожалуй, что вы нашли одного из них». «Тогда вот». И перед гостем появился весьма приличный стеклянный бокал с темной жидкостью. С опаской принюхавшись к поданному вину, Фонтено в удивлении вскинул брови. Аромат над бокалом витал отменный. «Что это?» «О!» — старик хитро улыбнулся. «Если я вам скажу, вы больше никогда не придете в Шевалье. Найдете это вино у поставщика, а я лишусь приятного собеседника и постоянного покупателя». «Что ж, тогда ваше здоровье, месье Пино!» Спустя полчаса Кристоф вышел из дверей таверны с лицом, на котором блуждала почти счастливая улыбка. Кошелек молодого человека был полностью пуст, но такая мелочь его вовсе не заботила. Нетвердой походкой он двинулся на середину улицы и, спотыкаясь на каждой неровности, отправился домой, так и не закончив увлекательной экскурсии по достопримечательностям Буавайе. Уже на подходе к особняку беспечный парижанин почувствовал необыкновенный запах блинчиков, который так и манил за стол. Прибавив шагу, Кристоф влетел на кухню и замер, пытаясь осознать, грезится ему эта прекрасная картина, мнится из-за обильных возлияний или так и есть. И вот это вот златокудрое создание с гибким станом действительно наливает на большую сковороду жидкое тесто? Разумеется, автор сейчас же готов дать пояснение. Никаких фей, призраков-стрепух или приглашенных шеф-поваров на кухне особняка не было. Это всего лишь горничная Сибилла переоделась в одно из домашних платьев хозяйки и не прикрыла голову обычным своим чепцом. Выстиранная униформа сейчас сушилась во дворе. Посмотрите, а ведь Сиби вправду настоящая красавица. Хотя вы, признайтесь, до сего момента отказывали ей в какой-либо привлекательности. Светлокожая, с прекрасной фигурой, лишенной жира, нарастающего на боках иных девиц из-за лени, она смотрела на мир спокойными серо-голубыми глазами, которые то темнели из-за гнева или приобретали голубой оттенок в редкие минуты счастья. Идеальной формы грудь, обычно скромно прятавшаяся за накрахмаленным передником, сейчас вольно подставлялись солнечным лучам, бившим в окошко. Пшеничные волосы, немного растрепавшиеся, отливали золотом, а тонкие невесомые прядки, колышущиеся у милых ушек, на висках и над шеей придавали девушке неземное очарование. Кристоф несколько раз зажмурился, но не мог поверить, что служанка, несколько лет постоянно мелькавшая перед глазами, могла быть незамечена им и не прижата с вожделением где-нибудь на черной лестнице. «Соломея, не ожидал, что ты так прекрасна!» — воскликнул он, делая решительные шаги к плите. «Меня зовут Сибилла», — зло ответила раскрасневшаяся над горячей сковородой красавица, и тотчас ее лицо приобрело выражение, крайне не идущее хорошеньким девушкам. «Верно, верно, но все равно что-то библейское, так ведь?» «Мсье, постарайтесь зарубить себе на носу. Я Сибилла. Я горничная вашей сестры, а не служанка и уж тем более не повариха. Слуг и кухарку вам следует нанять в ближайшее же время, как и закупить продукты. А сейчас, если вы не хотите поближе познакомиться еще и с этой сковородой, советую вам покинуть кухню». «Еще и с этой?» Какое-то смутное воспоминание зашевелилось прямо под все еще нагло выпиравшей из русых локонов шишкой. То есть вам пора бы подумать о том, как сделать жизнь мадмуазель Клоэ хотя бы сносной. Бедная хозяйка прикована к дивану, а вам все равно?» «К дивану?» В голове Кристофа теснилось слишком много вопросов, на которые он не находил ответов. «Прикована?» «Святая дева!» Сиби подняла к небу глаза и деревянную лопатку. «Прости меня. Кажется, он и вправду лишился от удара всякого разума». «От удара?» — спросил Фонтено. «Кто меня бил, Сабина? И когда можно будет поесть?» «Никто вас не бил, месье. Вы пьяным споткнулись и упали. А я болтаю лишнее, потому что вы никак не можете запомнить мое имя. Идите же прочь, если не хотите жевать подгоревшие блинчики». Поль стоял над большим столом в мастерской, уперев кулаки в бока и широко расставив ноги. Перед ним лежали собственноручно созданные чертежи, в которых сейчас молочник искал какую-нибудь нечаянно закравшуюся ошибку и прикидывал, сколько и каких деталей придется докупить. Позади него, слегка позвякивая стальными спицами, вязала что-то темно-синее Матильда Пино, пожилая тучная женщина, супруга того самого хозяина таверны, с которым вы, дорогие читатели, уже познакомились. «Вот здесь нужна будет защелка. Подобную я видел». Поль потер подбородок. «За ней и остальным придется ехать в городскую мастерскую». «Ну надо же! В вполголоса проворчала Матильда. «Ехать из-за почти незнакомой девушки, да еще калеки, в другой город, тратить деньги! Вы сможете завтра развести молоко вместо меня?» «Разумеется. Хоть неделя и не подошла к концу, но я соскучилась по Гаспару. Заеду к нему на обратном пути. Что ж, тогда я отправлюсь на заре». «Вот что я скажу вам, хозяин». Женщина отложила вязание, на удивление проворно поднялась из кресла и подошла к полю. «Если девушка вам нравится, в том нет ничего плохого. Но я-то знаю ваше сердце. Вы станете жалеть ее, а она, бедняжка, еще чего доброго решит, что вы влюблены. Так можно разбить ей сердце, а разве у девочки и без того мало бед? Ох, месье, 100 раз подумайте». «Я уже подумал, матушка Пино, подумал хорошо». Матильда внимательно осмотрела ладную фигуру молодого мужчины, его решительное лицо, и окончательно все поняла. «Видит Бог, не хочу вас расстраивать, но вполне может быть, что ваше предложение отвергнут. А если примут, то жена не сможет родить вам детей, а если и родит, то не сумеет смотреть за ними, а это расходы и... Матушка Пино, я привык принимать решения сам и отвечать за них в полной мере. Да и кто говорил о женитьбе?» «Вам и говорить ничего не нужно», — усмехнулась старая домоправительница. «Что ж, передышка закончилась. Отправлюсь-ка я ставить тесто. Возьмете в дорогу пирожков с куриной печенкой». Поля вернулся вслед уходящей Матильде. Несколько лет назад она пришла к нему сама, прослышав, что у старой фермы появился новый хозяин, молодой мужчина, ни разу до того не касавшийся сельского хозяйства. Мадам Пино убедила Поля взять себя на работу и сделала все, чтобы он ни дня не жалел о сделанном тогда выборе. Несмотря на свою сдобную фигуру и возраст, Матильда железной рукой правила хозяйством, всюду поспевала, всегда знала, где лежит какая вещь, готовила вкусно, умела не транжирить и вообще была во всех отношениях идеальной домоправительницей. Постепенно пожилая женщина стала хорошим другом, иногда слишком навязчивым или, как сейчас, безапелляционным, но всегда выступающим на стороне Поля. И молочник ценил подобное отношение к себе, потому и звал служанку матушкой. Его настоящая мать давно отвернулась от сына. Записав в потрепанную записную книжку все, что необходимо будет купить, фермер отправился в конюшню, которая с давних пор превратилась в нечто среднее между складом, мужским клубом, кузницей и псарней. Усталый после утренней работы мул меланхолично пережевывал свежую траву, которую Поль срезал по дороге домой. «Дружище, завтра ты отправишься с мадам Матильдой в Буавайе. Знаю, что вы не слишком ладите, но прошу тебя, Санчо». Молодой человек положил ладонь на бархатистую шерсть между длинными ушами мула. «Потерпи всего одно утро. А сейчас нам пора на Рос-Руш, мой друг. Я обещал забрать посуду». «О, не делай такие глаза, парень. Я соврал случайно». Поль улыбнулся своим мыслям. Он никогда не забирал пустые кувшины и крынки вечером. К чему, если можно сделать это утром? Но удержаться, чтобы не увидеть Клоэ еще раз, уже не мог. Живущий на ферме ворон Яго громко каркнул, словно подтверждая слова хозяина, и тут из-за загородки показался роскошный кот. Рыжий, с блестящей шерстью, выдававший отменное здоровье, с янтарными глазами, от взгляда которых падали в обморок самые наглые мыши. По традиции, заведенной Полем, усатый крысолов получил звучное имя Шико. В честь королевского шута, что был умнее иных придворных, одного из героев господина Александра Дюма. Проходя по своим владениям с грацией тигра, кот с гордостью демонстрировал белую грудку и белые же носочки на передних лапах. Его никто никогда не гнал, не запускал в спину старым башмаком, напротив, баловали все и сверх всякой меры. Вообще все на ферме Поля любили животных. То ли он так подбирал людей, то ли так действовал на них в ходе совместной работы, но всем крылатым и хвостатым питомцам здесь жилось спокойно. Шико так и вовсе пользовался уважением, граничащим с поклонением. Каждое утро на пороге хозяйского дома он выкладывал ночные трофеи, который Матильда неизменно обменивала на плошку сливок или сметаны. Кот гонял даже хищных ласок, любивших прогуляться по коровнику, пару раз отчаянно ввязывался в драку с коршуном, решившим утянуть цыплят, и собственнолапно добыл крота, подрывшего грядки матушки Пино и отчего-то безрассудно решившего вылезти погреться на солнышко. Словом, Шико был котом героическим и весьма гордящимся собой. Пара боевых шрамов украшали его морду, но грозный зверь становился доверчивым ручным котенком лишь перед одним существом — Полем. «Поедешь со мной, Шико?» — как раз спрашивал сейчас его хозяин. «Я покажу тебе одну красотку, которую приметил уже давно. Какая у нее фигура, а глаза... Мадам Дюбаси очень любила свою питомицу. Думаю, что не зря. Так едешь?» Кот подумал, потерся мордочкой о ногу Поля и легко запрыгнул в тележку. Клоэ сидела к нему в профиль, читала. Ноги ее были укрыты старым пледом, по бокам подложены подушки. Кристоф смотрел на сестру и пытался понять, что чувствует по отношению к ней. Легкую жалость? Раздражение от необходимости находиться в одной компании? Злость? Сердце не отвечало. Замок на нем, запертый и забытый, заржавел уже давно, и Кристоф даже не пытался его снять. На одной из подушек он заметил пошлую, на взгляд столичного жителя и завзятого ловеласа, вышивку. Два грациозных лебедя касались друг друга изящно выгнутыми шеями. Фонтено поморщился, ибо не любил подобных нежностей. Напор, пара грубых комплиментов, страстный поцелуй — и разве что ледышка не откликнется согласием на подобное обращение. К чему тратить время и силы на расшаркивание и тоскливые взгляды? Но вопреки этой логике внутри рождалось какое-то неуютное недовольство собой. Странный день. Странная таверна. Странное вино, не давшее забытья совершенно. Странная горничная и странные мысли. «Как город?» Внезапный вопрос Клоя вывел Кристофа из задумчивости, которой, нужно сказать, он вовсе не был склонен. «Скучный, но красивый». «Красивый?» — оживилась девушка. «Много зелени. После Парижа это даже немного пьянит». «Ты пьян?» «О, избавь меня от подобных вопросов. Несколько бокалов вина никого еще не превратили в пьяницу». Кристоф с размаху уселся на диван, стоящий напротив сестры. «Что читаешь? Любовный роман?» — спросил он, постепенно приходя в изумление от самого себя. «Сонеты Шекспира», — просто ответила девушка. «У бабушки хорошая библиотека. Сиби выбрала первую попавшуюся книгу в красивом переплете и угадала мой вкус». «Хороший выбор». Мужчина откинулся на спинку и положил на нее широко раскинутые руки. «Ты музыка, но звуком музыкальным ты внемлешь с непонятной тоской. Зачем же любишь то, что так печально? Встречаешь муку радостью такой». Клоэ тут же подхватила, не сводя чуть увлажнившихся глаз с брата. «Где тайная причина этой муки? Не потому ли грустью ты объят, что стройно согласованные звуки упреком одиночеству звучат?» Оба замолчали, пытаясь осознать только что произошедшее. «Не думала, что ты знаешь наизусть сонеты». «Не все». Кристоф направил взгляд в потолок, отчего-то страшась посмотреть в лицо сестре. «Это нравится женщинам». «Мне и правда понравилось». Тепло улыбнулась Клоэ, досадуя на свое неумение вести приятную светскую беседу. «Сесилия сказала, что теперь ты прикована к дивану. Фонтено нашел-таки в себе мужество сесть прямо». «О, ничего страшного». Просто сегодня утром сломалась ось у кресла и колесо. Уверена, что любой мастер в Буавае починит их в два счета. Как-нибудь образуется, мы ведь только приехали, и у тебя полно других забот. Клоя говорила чуть виновата, без злорадства или подначивания, и Кристоф испытал резкую боль в груди. Такую же, как тогда у кроватки сестры, когда прижимался в слезах к бабушке. «Не образуется». Намеренно жестким тоном ответил молодой человек. «Я только что спустил последние деньги, выданные Бегелем. Уже завтра нам нечего будет есть, а через 5 дней уедет твоя Сюзанна, и мы останемся здесь одни. Не образуется, Клэ, не питай напрасных иллюзий на мой счет. Бабушка положила мне месячное содержание, и как только Бегель вернется, мы сможем... Эта сумасшедшая бабка потребовала, чтобы мы зарабатывали сами. Я зарабатывал! Ибо какой с тебя спрос? Сглотнув невесть откуда-то взявшийся комок в горле, Клоя прошептала громко. Я могла бы рисовать. Что? Постарали? Кому они нужны здесь, сестрица? Будь уже честна с собой. Какого черта? Закричал Кристоф в сторону кухни, поднимаясь на ноги и поворачиваясь к Клое спиной. «Когда я смогу поесть?» Через полминуты на пороге гостиной возникла Сиби. «Послушайте, господин Фонтено!» Девушка сейчас была похожа на валькирию, кружащую над полем битвы. «Умерьте-ка свой пыл!» «Я не нанималась в кухарке. Договор был лишь о должности горничной, мадемуазель Клоя, так что если вы хотите есть, пойдите и приготовьте». «Что?» «Что слышали, месье? Я буду кормить хозяйку, ибо жалею ее и люблю, а вы, пока не выплатите мне положенное жалование и не добавите сверху за стряпню, станете сами искать себе пропитание». «Ты забываешься, Соланж». «Это вы забываетесь, месье, и меня зовут Сибилла. Сибилла!» Крутанувшись на месте так, что взметнулись в воздух юбки, горничная с решительно неприступным видом вернулась на кухню. Три тени прижимались к потолку гостиной. «Высечь на конюшне. Непозволительная дерзость для служанки», — возмущался маркиз. «Какая храбрая девочка», — довольно посмеивалась мадам Дюбаси. А голубое бессловесное привидение пожало плечами, прежде чем раствориться в воздухе.